Третье. Основание. Параграф 121. Основание есть единство, тождество и различие. Оно есть истина того, чем оказалось различие и тождество, рефлексия в самое себя, которая есть столь же и рефлексия в другое, и наоборот, оно есть сущность, положенная как тотальность. Примечание. Закон основания гласит: все имеет свое достаточное основание, то есть истинная сущность нечто не состоит ни в определении нечто, как тождественного с собой, ни в его определении как различного, ни в его определении как только положительного или только отрицательного, а состоит в том, что нечто имеет свое бытие в некоем другом, которое, как его тождественное с собой, есть его сущность. Последнее есть также не абстрактная рефлексия в самое себя, а рефлексия в другое. Основание есть в самой себе сущая сущность. Сущность есть существенным образом основание, и она есть основание лишь постольку, поскольку она есть основание нечто, основание некоего другого. Прибавление. Если мы говорим об основании, что оно есть единство, тождество и различие, то под этим единством не следует понимать абстрактного тождества, так как в таком случае у нас получилось бы лишь другое название, а на деле снова лишь то же самое рассудочное тождество, неистинность которого нами уже познана. Чтобы предупредить это недоразумение, можно поэтому также сказать, что основание есть не только единство, но точно так же и различие тождества и различия. Основание, которое сначала обнаружилось перед нами как снятие противоречия, выступает, следовательно, как новое противоречие. Но, как таковое, оно не спокойно пребывает в самом себе, а скорее отталкивает себя от самого себя. Основание есть основание лишь постольку, поскольку оно обосновывает, но то, что произошло из основания, есть лишь оно же само, и в этом заключается формализм основания. Обоснованное и основание имеют одно и то же содержание, и различие между ними есть лишь различие формы между простым отношением с собой и опосредствованием или положенностью. Когда мы спрашиваем об основаниях вещей, мы стоим вообще, но уже раньше, параграф 112, прибавление упомянутой точки зрения рефлексии. Мы желаем видеть вещь как бы удвоенно. Во-первых, в ее непосредственности, во-вторых, в ее основании, где она больше уже не непосредственна. В этом заключается простой смысл так называемого закона достаточного основания, который высказывает лишь то, что вещи должны существенно рассматриваться как опосредствованные. Установлением этого закона мышления формальная логика дает дурной пример другим наукам, поскольку она требует, чтобы они не признавали своего содержания непосредственно, между тем, как она сама устанавливает этот закон, не выводя его и не показывая его опосредствование. С таким же правом, с каким логик утверждает, что наша способность мышления так уж устроена, что мы относительно всего принуждены спрашивать об основании, с таким же правом мог бы медик на вопрос, почему тонет человек, упавший в воду, ответить: «Человек так уж устроен, что он не может жить под водой». Точно так же юрист, которому задают вопрос, почему наказывают преступника, мог бы ответить: «Гражданское общество так уж устроено, что преступления не должны оставаться безнаказанными». Но если даже не принимать во внимание этого требования, которое мы имеем право предъявить к логике, требование, чтобы она обосновала закон основания, то все же она должна, по крайней мере, ответить на вопрос, что мы должны понимать под основанием. Обычное объяснение «основание есть то, что имеет следствие» кажется на первый взгляд более ясным и понятным, чем данное выше определение этого понятия. Но если мы спросим далее, что такое следствие, и получим в ответ объяснение «следствие есть то, что имеет основание», то обнаружится, что понятность этого объяснения состоит лишь в том, что в нем предполагается известным то, что у нас получилось как результат предшествующего движения мысли. Но дело логики ведь именно и состоит в том, чтобы показать, что мысли, лишь представляемые, как таковые не постигнутые в понятии, не доказанные, образуют ступени самого себя определяющего мышления. Таким путем эти мысли вместе с тем постигаются и доказываются. В повседневной жизни, а также в конечных науках, очень часто пользуются этой формой рефлексии, применяя ее для того, чтобы разгадать, как, собственно, обстоит дело с рассматриваемым предметом. Хотя против этого способа рассмотрения ничего нельзя возразить, поскольку дело идет, так сказать, лишь об удовлетворении самых необходимых домашних потребностей познания, мы все-таки должны заметить, что он не может дать полного удовлетворения ни теоретической, ни практической нашей потребности, именно потому, что основание еще не имеет в себе и для себя определенного содержания, и, следовательно, рассматривая нечто как обоснованное, мы получаем лишь формальное различие между непосредственностью и опосредствованием. Мы видим, например, электрическое явление и спрашиваем о его основании. Если мы получаем ответ, что основание этого явления — электричество, то это то же самое содержание, которое мы непосредственно имели перед собой, и вся разница только в том, что содержание теперь приведено в форму внутреннего. Но далее следует еще заметить, что основание не только просто тождественно собой, но также и различно, и может поэтому указать разные основания для одного и того же содержания. Эта разность оснований, согласно понятию различия, совершает дальнейшее поступательное движение и переходит в противоположность форму оснований за и против одного и того же содержания. Если мы рассматриваем, например, какой-нибудь поступок, скажем, воровство, то оно есть содержание, в котором можно различать несколько сторон. Этот поступок есть нарушение права собственности. Однако вор, который нуждался благодаря этому поступку, получил средства для удовлетворения своих потребностей, и может случиться, что тот, которого обокрали, не делал хорошего употребления из своей собственности. Верно, правда, что имевшее здесь место нарушение собственности представляет собой решающую точку зрения, перед которой должны отступить все другие, но, однако, закон основания не дает нам указания на решающее значение именно этой стороны дела. Правда, согласно обычной формулировке закона, речь идет в нем не об основании вообще, а о достаточном основании, и можно было бы поэтому думать, что в приведенном в качестве примера поступке все другие выдвинутые точки зрения, кроме точки зрения нарушения права собственности, суть только основания, но недостаточное основание. Но на это мы должны, однако, заметить, что когда говорят о достаточном основании, то предикат «достаточное» либо «излишен», либо он носит такой характер, что выводит нас за пределы категории основания как такового. Излишен и тавтологичен указанный предикат, если им должна быть выражена вообще лишь способность обосновывать, так как основание есть основание лишь постольку, поскольку оно обладает этой способностью. Если солдат бежит с поля сражения, чтобы сохранить свою жизнь, он, правда, поступает противно закону, однако нельзя сказать, что основание, побудившее его так поступить, не было достаточным, так как в ином случае он остался бы на своем посту. Но далее следует сказать, что если с одной стороны все основания достаточны, то с другой стороны ни одно основание как таковое недостаточно, именно потому, что, как мы уже заметили выше, основание еще не имеет в себе и для себя определенного содержания и, следовательно, не самодеятельно и не может ничего произвести. Как мы увидим, только понятие есть такое в себе и для себя определенное, и, следовательно, самодеятельное содержание. Именно о понятии идет речь у Лейбница, когда он говорит о достаточном основании и настаивает, что следует рассматривать вещи с этой точки зрения. Лейбниц прежде всего при этом имел в виду еще и в наше время столь излюбленное многими чисто механическое понимание, которое он справедливо объявлял недостаточным. Так, например, когда органический процесс кровообращения сводит лишь к сокращению сердца, то это чисто механическое понимание, и столь же механистичны те теории уголовного права, которые видят цель наказания в обезвреживании преступника, запугивании или в других подобных внешних основаниях. На деле к Лейбницу очень несправедливы те, которые думают, что он удовлетворялся чем-то столь скудным, как формальный закон основания. Выдвинутый им способ рассмотрения есть прямая противоположность тому формализму, который успокаивается на одних лишь основаниях там, где требуется постигающее в понятиях познания. В этом отношении Лейбниц противопоставлял друг другу «causus efficientis» и «causus finalis» — действующую причину, конечную причину, и требовал не останавливаться на первых, а двигаться дальше и проникать в последние. Согласно этому различию, свет, тепло, влага должны были бы рассматриваться как causa efficientis, но не как causa finalis — роста растений. Последнее же будет не что иное, как понятие самого растения. Здесь можно еще заметить, что останавливаться на одних только основаниях, главным образом в области права и нравственности, свойственно вообще точке зрения и принципу софистов. Когда говорят о софистике, под ней обыкновенно понимают лишь такой способ рассмотрения, который ставит себе задачу искажать право и истину и вообще представлять вещи в ложном свете. Эта тенденция, однако, не принадлежит непосредственно софистике, точка зрения которой есть не что иное, как точка зрения рассуждательства. Софисты выступили в Греции в ту эпоху, когда греков в религиозной и нравственной области перестали удовлетворять одни лишь авторитет и традиции, и когда они почувствовали потребность осознать как опосредованное мышлением то, что они должны были признать для себя значимым. Этому требованию софисты пошли навстречу, обучая отыскивать различные точки зрения, с которых можно рассматривать вещи, а эти различные точки зрения — суть прежде всего не что иное, как основание. Но, как мы заметили раньше, поскольку основание еще не имеет в себе и для себя определенного содержания, и можно также легко находить основания для безнравственных и противоправовых действий, как для нравственных и правовых, постольку решение того, какие основания должны быть признаны имеющими значение, оказывается предоставленным субъекту. От его индивидуального умонастроения и индивидуальных намерений зависит, какому основанию он даст предпочтение. Этим подрывается объективная почва того, что имеет значимость в себе, того, что всеми признано, и благодаря этой отрицательной стороне софистики софисты заслуженно получили ту дурную репутацию, о которой мы упомянули выше. Сократ, как известно, вел борьбу с софистами, но он боролся с ними не тем, что просто противопоставлял их рассуждению авторитет и традицию, а скорее тем, что он диалектически вскрывал несостоятельность одних лишь оснований и, в противовес последним, выдвигал справедливость и добро вообще всеобщее или понятие волн. Если в наше время не только при рассмотрении мирских дел, но также и в проповедях преимущественно лишь резонируют и, например, приводят всевозможные основания для благодарности, которой мы обязаны Богу, то Сократ, равно как и Платон, не поколебался бы объявить такого рода рассуждения софистикой. Как мы сказали, для последней характерно не содержание, которое может быть и истинным, а форма оснований, благодаря которой можно как все защищать, так и нападать на все. В наше богатое рефлексии и резонирующее время человек, который не умеет указать хорошего основания для всего, что угодно, даже для самого дурного и превратного, должен быть уж очень недалеким. Все, что есть в мире испорченного, испорчено на хороших основаниях. Апелляция к основаниям, доводам сначала заставляет нас отказаться от того, чего мы придерживались. Но когда мы знакомимся на опыте, как обстоит дело с основаниями, то мы становимся глухими к ним, и они перестают нам импонировать.